Уважаемый слушатель, а ты знаешь, что твоя мама сука? И она стоит на панели и сосет хуй. И она у меня тоже хуй сосала, понял, гондон? И ты хуй отсосешь, и бабка твоя в рот тебе даст. Ты понял, сука? Ты пидор, блядь. Пидорасы, кожу свой постирай.